«Берегись, неосторожный гений». Единственным уголком, оставшимся людям, любящим и уважающим прямое добро, назвал друг Пушкина Петр Александрович Плетнев «Пушкинский современник». 1835 год закончился, как помнит читатель, просьбой Пушкина к Бенкендорфу разрешить издание в 1936 году 4 томов статей чисто литературных, как то повести и стихотворений, исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности наподобие английских трехмесячных обозрений. 1836 год начался полученным разрешением и весь прошел так или иначе под знаком современника. Примечание. Документальный материал, связанный с современником, помещен в следующих главах. Номера 3 и 10, главы с 14 по 35. Конец примечания. Едва ли не большинство писем Пушкина и разнообразных документов, во всяком случае до получения анонимного пасквиля 4 ноября, в какой-то степени связаны с изданием «Современника» и с участием в нем разных людей. Со слов близкого друга Пушкина Сергея Александровича Соболевского, первый пушкинист Бартенев сделал в 1860-х годах следующую важную запись. «Мысль о большом по временном издании, которое касалось бы по возможности всех главнейших сторон русской жизни, желание непосредственно служить Отечеству пером своим, занимали Пушкина почти непрерывно в последние 10 лет его кратковременного поприща. Обстоятельства мешали ему, и только в 1836 году он успел выхлопотать себе право на издание «Современника», но уже в размерах весьма ограниченных и тесных. Действительно, как только умолкла в 1836 году литературная газета «Дельвига Пушкина», поэт принялся хлопотать о собственном периодическом издании, на страницах которого вновь объединились бы литераторы пушкинского круга в борьбе с официозной и склонной к доносу северной пчелой булгарина, а потом, с 1834 года, и с обывательской представительницей торгового направления в журналистике, библиотекой для чтения Сенковского. А это означало и борьбу с Бенкендорфом, поощрявшим перо булгарина, всегда преданное власти. Сначала, это 1831-32 годы, была задумана газета «Дневник», даже подготовлен пробный ее номер. Потом проектировались разного рода альманахи и сборники, вынашивался замысел «Северного зрителя» под редакцией Адоевского, но с деятельным участием Пушкина и многих писателей к нему близких. В 1835 году вместе с Адоевским Пушкин задумал журнал «Современный летописец политики, наук и литературы». И хотя эти издания, развивавшие давнюю идею Пушкина, не состоялись, «Современник» 1836 года, как считают исследователи-пушкинисты, как бы нес в себе энергию предыдущих замыслов. Что касается формы будущего периодического издания, то она во многом определялась соображениями дипломатическими. Пушкин как бы замаскировал журнал под альманах. 4 книжки в год, по 20 печатных листов каждая, и вдобавок испросил разрешение только на один год, естественно, предполагая его в дальнейшем продлить. Тихая дипломатия Пушкина победила. «Современник» был разрешен. Что поделаешь, к Пушкину вполне подходит сказанное Марксом и Энгельсом о Гёте. Он принужден был существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней, как к единственной, в которой он мог действовать. Примечание. Маркс и Энгельс. Сочинение. Том 4. Москва. 1955 год. Страница 233. Конец примечания. Как часто бывает в литературных отношениях, те, против кого журнал мог быть направлен, нанесли упреждающие удары. Сперва булгарин и греч через издателя Смирдина предложили Пушкину 15 000 отступного за восстановление прежних отношений, то есть чтобы вообще журнал не выпускал. Отказ Пушкина от сделки заведомо означал будущую брань «Северной пчелы», которая впоследствии нашла случай упрекнуть поэта в том, что мечты и вдохновения свои он погасил срочными статьями и журнальную полемикою, забыв, как много грязи в свое время летело с ее страниц в эти мечты и вдохновения. Но уже после появления первого тома «Современника» «Северная пчела», распознав антибулгаринское направление журнала, жалила достаточно больно. Поэт променял золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста. Он отдал даром свою свободу. Спрашивается, как оценивали в таком случае собственную свободу булгаринцы? Она им была, впрочем, не нужна. Притворное сочувствие выливалось в прямое издевательство. Между тем поэт опочил на лаврах слишком рано, и вместо того, чтобы отвечать нам новым поэтическим произведением, он выдает толстые тяжелые книжки сухого и скучного журнала, наполненного чужими статьями. Вместо звонких, сильных, прекрасных стихов его лучшего времени читаем его вялую, ленивую прозу. Это о путешествии в Арзрум. Его горькие и печальные жалобы «Пожалейте поэта». Библиотека для чтения поступила еще более лихо. Она набросилась на журнал Пушкина до его появления, заявив, что пока еще не вышел первый номер «Современника», считает себя вправе, не выходя из своих обыкновений, сказать то, что думает о предприятии Пушкина по прочтении его программы. И сказала: «Этот журнал или этот альманах учреждается нарочно против библиотеки для чтения с явным и открытым намерением при помощи Божией уничтожить ее в прах. Что тут таится? Угрозы раздались уже в наших ушах. И вот мы сами добродушно спешим известить публику, что на нас готовится туча. Будущий издатель «Современника» думает придать своему изданию более занимательности войною с библиотекой. Берегись, неосторожный гений. «Современник» может быть уверен, что о нем более никогда не упомянут в библиотеке для чтения». Сенковский отважился даже утверждать, что Пушкин, принявшись за «Современник», готовит читателям самый низкий и отвратительный род прозы после рифмованных «Пасквилей». Нападки Сенковского были тем более мерзки, что ведь он, заботясь о престиже библиотеки, охотно печатал Пушкина в 1834-35 годах, а теперь, теряя совсем еще недавно столь желанного автора, ничтоже сумнявшийся, поливал его ушатами помоев. Следует заметить, что душещипательные переводные романы, составлявшие главную часть пухлых томов библиотеки для чтения, привлекали умы и сердца многих любителей почитать в обеих столицах и в провинции. Серьезное намерение «Современника» сами по себе могли поставить под угрозу его тираж и доходы издателя, а уж антиреклама Сенковского и подавно сделала свое дело. Недаром Николай Васильевич Гоголь с болью душевной наблюдал привал черни к глупой библиотеке, которая закрепляла за собой читателей своей толщиною. Приступая к «Современнику», Пушкин оптимистически рассчитывал на 25 тысяч годового дохода ассигнациями. Такая сумма, хоть и не бог весть, как была велика, но все-таки позволила бы расплатиться с первоочередными долгами, а они были угрожающе велики. К 1 января 1836 года Пушкин был должен частным лицам 28 726 рублей 72 копейки, а казне 48 333 рубля 33 с половиной копейки. Жалование его по условию с царем шло полностью в уплату казенного долга. С болдинских имений он не получал ни гроша, уступив доход сестре. Оставались исключительно деревенька на Парнасе да надежды на «Современник». Первый том «Современника», вышедший 3 апреля 1836 года, имел тираж 2400 экземпляров. Второй, 3 июля, тоже 2400. Третий, 28 сентября, уже 1200. Последний, 22 декабря, только 700. Общий расход на бумагу, типографские работы и гонорар авторам, который Пушкин платил первоначально из собственного кармана, составили приблизительно как раз 25 тысяч. На квартире поэта после его смерти осталось 109 полных комплектов журнала. Их потом продали, да еще неизвестно, сколько отдельных экземпляров первого и второго номеров. Опека над детьми и имуществом Пушкина постановила их сжечь, не надеясь реализовать. По этим данным нетрудно будет подсчитать барыши поэта. Необходимо, конечно, при этом знать, что годовой комплект «Современника» стоил 25 рублей ассигнациями, а с пересылкой 30 рублей. Как справедливо замечает Фомичев, журнал не принес ожидаемых доходов, скорее, еще больше разорил своего издателя. Но вплоть до последнего дуэльного дня поэт постоянно был занят им, рассчитывая наперекор судьбе найти и воспитать своего читателя. Трудно даже теперь поверить, что такой безрадостной оказалась материальная и издательская доля журнала, в котором были напечатаны «Скупой рыцарь», «Родословная моего героя», «Полководец», «Капитанская дочка», «Путешествие в Арзрум» и другие творения Пушкина. «Нос», «Коляска», «Утро делового человека» Николая Васильевича Гоголя, стихи Жуковского, Тютчева, Кольцова, Давыдова, записки Дуровой, критические статьи и рецензии Пушкина, Вяземского, Гоголя, Тургенева и Адоевского. Дух захватывает, теперь бы такой журнал. А «Современник» не расходился. Впрочем, во всем этом нынешний читатель легко может убедиться собственными глазами, ибо, наконец-то, в 1987 году издательство «Книга» выпустило точное воспроизведение всех четырех пушкинских томов «Современника» тиражом 7000 экземпляров. Смотрите литературу. Автор предисловия к этому изданию Гилельсон пишет о «Современнике». Содержание его отличалось такой умственной зрелостью, настолько находилось наравне с европейским просвещением, что журнал не смог найти достаточно широкой аудитории. В борьбе с библиотекой для чтения «Современник» был обречен потерпеть неудачу. Пушкин, желавший поднять читательскую аудиторию до своего уровня, до своих эстетических требований, явно переоценил художественный вкус и умственные запросы современников. А может быть, он и понимал трудность своего начинания, но не хотел и не мог уступить обстоятельствам. Но материальный провал выявился не сразу, а вот сражения с цензурой начались сразу же вместе с подготовкой первого номера. Читатель услышит отзвук отчаянных усилий Пушкина убедить или перехитрить цензоров в переписке его с Давыдовым, Вяземским и во многих других документах, хронологически разбросанных во всех главах нашего сборника. Здесь скажем лишь несколько слов об этом. Пушкин заранее знал, все самое лучшее, что он опубликует в «Современнике», будет наталкиваться на сопротивление цензуры. Однако началось с того, что ее бдительность удалось обмануть. Первая книжка открылась своего рода эпиграфом, стихотворением «Пир Петра I». Оно написано, видимо, в декабре 1835 года, но в виде исключения включено нами в сборник номер 8, поскольку им открылся не только «Современник», но и 1836 год в творчестве Пушкина. Иначе Пушкин просто не мог начать журнал. Он должен был напомнить о декабристах, ведь мы знаем, что эта боль не утихала в его сердце. Повод представился подходящий. Николай I ознаменовал десятилетний юбилей восстания издевательски куцей амнистией. Тем, кто получил 15 лет каторги, срок был снижен до 13. Вот поэтому-то Пушкин почти что в лоб напоминал самодержцу о его великом пращуре, который с подданным мирится, виноватому вину отпуская веселиться, кружку пенит с ним одну и в чело его целует. Светил сердцем и лицом, и прощенье торжествует, как победу над врагом. Долгое время считалось, что Пушкин просил лишь о дальнейшей амнистии декабристам. На самом деле, как показали последние исследования Макогоненко, мысль поэта глубже. Он призывает царя задуматься над тем, чего добивались деятели 14 декабря для России, вернуть их и вместе с ними с подданным мириться, думать о будущем страны. Впрочем, есть в пире Петра I и другой очевидный смысл. Способный на великодушие царь-преобразователь Петр I отважно противопоставлялся жалкому и мстительному Николаю I. Как бы то ни было, пир Петра I проскользнул почти без осложнений, если не считать мелких придирок, от которых удалось отбиться. С другими материалами оказалось куда сложнее. Цензором «Современника» первоначально был назначен один из шести членов Петербургского цензурного комитета Александр Лукич Крылов. Шеф комитета, князь Дондуков-Корсаков, несомненно, дал Крылову строжайшие инструкции насчет пушкинского журнала, но внешне, как убедится читатель по его письмам, был сама любезность, проявляя словесную готовность тотчас же устранить малейшее недоразумение. У Пушкина не могло быть никаких иллюзий насчет истинного отношения к нему, председателя комитета, поскольку поэт хорошо знал, за спиною Дондукова-Корсакова стоит министр просвещения Уваров, смертельный враг Пушкина, да и всем известная, ходившая в списках эпиграмма Пушкина, в Академии наук заседает князь Дундук и так далее, намекавшая на сомнительное с нравственных позиций связи Дондукова с Уваровым ко времени... Цензурование «Современника» должно быть достигло ушей князя. О самой главной обиде, нанесенной Уварову, а с ним и Дондукову Пушкиным, смотрите четвертый раздел настоящего очерка. Так что борьба Пушкина с цензурой проходила в невероятно сложных условиях. Некоторые произведения, для Пушкина важнейшие, не пропущены были вовсе. Статья самого поэта Александра Радищев, записка о древней и новой России Карамзина, стихотворение Тютчева «Два демона», очерк «Фукс. Поездка из Казани в Нижний Новгород». Из документов вы поймете, как убийственно изуродованы были военно-исторические статьи Давыдова и парижские письма Тургенева. Написанные человеком приметливым, остроумным и достаточно осведомленным, эти письма – они получили общее название в журнале «Париж. Хроника русского», справедливо показались Пушкину находкой для журнала. Это был, как говорили в пушкинском кругу, кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего. 19 января, когда разрешение «Современника» стало фактом, Вяземский написал Тургеневу в Париж, приглашая к сотрудничеству с Пушкиным, номер 22-й. Но все было гладко лишь на бумаге, а про цензурные овраги Пушкин с Вяземским в первый момент как-то не подумали. Дела-то иноземные. Между тем, «Хроника русского», едва ли не больше всех других материалов первой книжки «Современника», напугала цензора. 23 марта Крылов докладывал по начальству. Находя воной, наряду со сведениями литературного содержания, и такие известия, которые помещают исключительно в повременных изданиях политических, я почитаю сам не вправе допустить к напечатанию такого рода письмо вполне, то есть без сокращений, без разрешения начальства. Почему, отметив карандашом сомнительные места, имею честь представить оное на благоусмотрение комитета? Бюрократическая карусель закрутилась. Цензурный комитет не мог дозволить цензору напечатать в «Современнике» предметы, могущие дать повод к политическим суждениям. Дондуков-Корсаков обратился за дальнейшими указаниями в Главное управление цензуры, уже непосредственно подведомственное министру просвещения Уварову. Тот, как гласит резолюция, читал и возвратил господину председателю, объявив словесно, что дозволяет статью, за исключением отмеченных карандашом мест. Иначе говоря, все вернулось к варианту Крылова. Дальше можно было апеллировать разве что к Господу Богу, но времени на это не хватило. Журнал опаздывал, и «Хроника русского» вышла в свет израненной и в спешке залатанной. Участь писем Тургенева разделили «Прогулка по Москве» Погодина, стихотворение Тютчева «Не то что мните вы, природа», путешествие в Арзрум Пушкина, нос Гоголя. Даже коляска не проехала без поломок. Правка, внесенная в текст гоголевской повести Крыловым, весьма характерна для безмерно трусливого цензора. Выброшен был, к примеру, такой пассаж: У генерала-майора и даже полковника мундиры были вовсе расстегнуты, так что видны были слегка благородные подтяжки на шелковой материи. Но господа офицеры, сохраняя должное уважение, прибыли застегнутыми, исключая трех последних пуговиц. Сверхосторожный Корсаков усмотрел здесь ущемление офицерского достоинства и выморал весь абзац. Другой пример еще более анекдотичный. У Гоголя сказано: «И два чубука, ваше превосходительство, так длинные, как, с позволения сказать, солитер». Позволения сказать «солитер» дано не было. Фраза приобрела такой вид: «И два чубука, ваше превосходительство, самые длинные». Вскоре в помощь Крылову, изнемогавшему в запретительском рвении, был назначен еще один цензор – Гаевский. Назначение оказалось формальным, Гаевский для современника ничего не цензуровал. Мало того, все статьи, затрагивающие действия российской армии в любые времена, речь прежде всего о работах Давыдова, равно как и содержавшие сведения о других военных предметах, должны были визироваться военным министром Чернышевым. Тот, само собой, лично не вникал, а переправлял бумаги в военно-цензурный комитет, раскручивая еще одну бюрократическую машину. В итоге выброшена была примерно четвертая часть статьи Давыдова «Занятия Дрездена», которую удалось поместить лишь в четвертой книге, а статья о партизанской войне, тоже покореженная, оказалась в третьей книге. Цензурная тема, естественно, находится в центре переписки Пушкина с Давыдовым, охватывающей чуть ли не весь год и поэтому помещенной нами в нескольких главах. Муки цензурные оказались похлеще того, что предвидел Пушкин. И вскоре разнесся слух, дошедший даже и до Москвы, что поэт изнемог в бесплодной борьбе с цензорами, и у него недостает духа продолжать журнал. Из документов, помещенных в последующих главах, читатель узнает, что это было не так. Отчаянные попытки Пушкина пробить самое лучшее, самое талантливое для современника продолжались до самой его кончины. Все вместе это создавало Пушкину в 1836-37 годах невыносимо тяжелые условия литературной работы. Не упустим здесь не столь уж беспочвенное, хотя и одностороннее замечание одного из современников. Пушкин едва ли не потому подвергся горькой своей доле, что сделался журналистом.